Здравия желаю, бойцы. Выскочив наружу, как только Игорь заглушил двигатель, я приветственно взмахнул рукой и направился к встречающим, не обращая внимания на стволы, уставившиеся мне в грудь и голову. Кто старший? Все одновременно посмотрели на невысокого лохматого парня с толстым носом картошкой. Другого ответа мне не требовалось. Значит так, времени в обрез, командир. Я сразу перешел к делу и обратился к пацану, не размениваясь на формальности. ГЭС без пяти минут в осаде. Наши ребята в городе, в окружении. Без вас, край, выручайте. Парень немного растерялся от такого напора, но довольно быстро снова гордо задрал свою конопатую картошку. В отличие от многих других пацанов, встречавшихся на моем пути, его не особо удивил тот факт, что он имеет дело с вменяемым взрослым. Должно быть, общение с Игорем и Саней его к этому подготовило. «Я тебя не знаю, на, ты чё, тоже полярник, на», пацан кивнул в сторону Игоря, который вылезал из кабины. «Не, я биполярник». Шагнув ближе, я протянул ему ладонь. «Кир, или еще у меня есть индийское имя, может, слышал, Черный Жора». По изменившемуся выражению лица парня, я понял, что сарафанное радио все еще работает гораздо быстрее и дальше, чем обычное, но он все же с достоинством протянул мне веснушчатую ладонь в ответ. «Слышал, на, Федор, рад встрече, Федор». Я крепко пожал руку в ответ. «Сколько твоих братанов уже сдуреть успело?» Он нерешительно оглянулся на своих спутников и повел плечом. «А чё, у вас правда лекарство есть? На, откуда?» «От Минздрава». «Сколько сдурело?» «Спрашиваю». «Ну, трое». «Значит, с нами смогут полететь обратно только два борта». «Вот, я достал из кармана второй инъектор из тех, что оставались у меня в запасе, и протянул Федору. Вкалите в шею, до еды. Через несколько минут пациент в себя придет. Через день будет бегать как новый. Остальным такие же достанем, когда поможете отмахаться». Сомнение все еще сквозило на конопатом лице. Я сунул инъектор ему в ладонь и обратился к окружающим. «Торопитесь, пацаны, времени реально в обрез. Еще и свет вам отрубит, если вместе не отобьемся. А кто вас там прижал-то?» — подал голос один из тех вертолетчиков, что стоял рядом с сомневающимся лидером. Худющий, но высокий парень со свернутым на бок носом. «С Саратова, что ли, Жоры, Жоры». На напряженных лицах подростков нарисовалось даже некоторое разочарование. По крайней мере, они явно немного расслабились. «Вы чё, от Жор отмахаться не можете? У вас же вон, корды. Вы таких еще не видели. Их там чуть ли не больше, чем у нас патронов». «Ладно», — медленно протянул командир. «Только сначала проверим твое лекарство, на, держите их пока на прицеле, пацаны. Давай быстрей, капитан, до полудня нужно обернуться. Ты мне тут не командуй, на», — огрызнулся парень. «Черный Жора, ёпт». Спустя примерно полчаса напряженного ожидания, в течение которого я сидел у колеса нашей вертушки под дулами целого отряда автоматчиков, а коренастый самогонщик сходил до казармы и обратно, завелись еще две машины. «Короче, Жора», — в наушниках послышался голос низенького летчика, когда мы переключили свои устройства связи на один канал. «Не туфтишь, сработало твое шерево», — очнулся Димон. «Дальше так, на, я веду до плотины. Игорь, левый фланг, на правом, Костян, мой стрелок, Рушин. У Костина, Витек, Леона я знаю. Второго вашего как звать? Морж», — отозвался в наушниках Морж. «Хе», — усмехнулся Федор. «Ну, Морж, так Морж, на, как долетим, командуй ты, Жор, а я на левую иду, а то я хуй знает, чё там у вас где, на». «Принято, Федь». Я оглядел свою команду. «Ну чё, пацаны, на, полетели, повоюем, на». Глава 10. Атака кавалерии. 5 минут до прибытия. Предупредил Игорь наших новых союзников, когда вдалеке на левом берегу показались клеточки городских кварталов. «Свал, не гоните, скоро меняемся». Всю дорогу пацаны то и дело демонстрировали превосходство их техники над нашим легким вертолетом, шустро уходя вперед даже тогда, когда «Ансат» выжимал из себя крейсерские 200 км в час. «Слушайте, бысы», — в наушниках заговорил Федор. «Я тут подумал, на, мы же ща горючки сожжем тонну, на, не меньше. И пострелять, судя по тому, о чем вы базарите, тоже надо будет, на. Чё-то мы в минусе прям ёбнешься. Фёдь, думаешь, быть Жорой тебе понравится?» Я жестом попросил Игоря не отвечать и попытался самостоятельно пресечь новую попытку поторговаться и переобуться в воздухе. Почти буквально. «Да не, прост. Тут как, самарские у нас там жмут, на, Короч, двойную цену за сахар ломит. Мы завтра договорились побазарить на эту тему, на, а то чё, прогнемся, так они потом и еще накинут. Знаю я этих пидоров, на, не знаю, к чему ты клонишь, дружище. Но скажу сразу, что коммерсант из меня так себе. Я пытался разглядеть в окнах соседнего Ми-24 своего собеседника, чтобы оценить его мимику и искренность. Но они снова резко ушли вперед. Может, вы сами недавно слишком многого захотели? Обычно просят в два раза больше, чем та сумма, на которую реально согласны. Да не, у нас все железно, хуль. Пацан сказал, пацан сделал. Мы ничего не меняли. И сельские за спиртягу продолжают норм подтаскивать, тоже без говна, на. Просто эти из Самары, блять, не знаю, хитрожопые до хуя, на. Они как чуют, суки, что пацаны наши ща не алё, что меньше нас, наверное, крысит кто-то у нас, на. Сливает им все. Так от нас то ты чего хочешь теперь, готовность 2 минуты. Вмешался Игорь, тормозите, а то ваши крокодилы сейчас пока остановятся, вы уже до Саратова долетите. Пилот покосился на меня, поджал губы и покачал головой сукаризной, выражая свое мнение о летных навыках второкурсников. Да ща-ща, на. Федор пока не спешил менять построение. Я, Короч, чё думаю, Жор, мы вот все-таки за вас впрягаемся, на. Так и вы бы за нас тоже, а? Шерева-то ваше работает, это понятно. Но остальным пацанам от него пока ничего полезного. Им же всем еще 1-2 года до этой хуйни. И надо показать, что мы не зря тут жопу рвем, не только для себя. Сгоняйте с нами на стрелу завтра. Игорь опять покосился в мою сторону и снова покачал головой. Бля, Федь, и чё, если мы сейчас откажемся, развернетесь и кинете нас? Епта, Жор. Голос пацана прозвучал сделанным возмущением. Хотите потом сами с ними рулить? На, с самарскими. Если нас прижмут, то они к вам доплывут уже скоро. А вы вон даже Жор каких-то сраных ушатать без нас не можете, на. Тут он был прав. Держаться надо вместе, раз уж мы хотя бы при одном только виде друг в друга не стреляем. Как говорится, любишь кататься, люби и катайся. Ты так-то погоди, ща увидишь, чё там за сраные Жоры. Но все равно просто так соглашаться нельзя. Сызранский курсант сам только что об этом сказал. Раз уступишь, с говном сожрут, с вас горючка тогда, а то у нас впритык. Горючка с меня, без Б, на, и патроны, 12. Ну бля я, ящик. Пацан помолчал и чуть погодя вздохнул. Ладно, перестраиваемся, Шоль, чё, куда тут, перестраиваемся. Игорь плавно повел штурвал в сторону и занял позицию ведущего. Крокодилы через несколько секунд медленно поравнялись по сторонам от нас. Курс на 10 часов, ТЦ Сити. Там надпись на фасаде крупно, увидишь, да и толпу, наверное, тоже. Федь, у вас броня где-нибудь есть? Оглядев фюзеляжи вертолетов по сторонам от нас, я не смог определить это самостоятельно. Что держит? На лбу и вокруг мотора. Издалека даже дышака держит. На большем не проверяли. А чё, там же Жоры, на, ближе чем метров на 20 не снижайтесь в любом случае, а то еще допрыгнут опять. И Жоры, кстати, вооружены. Чего? Жоры? Чем? Кажется, в голосе паренька послышалась неуверенность или недоверие. Надеюсь, что дышака у них нет. Охраной АЭС вроде ВВшники занимались. Или как там они до недавнего? Росгвардия. Короч, ожидай все, что у них на вооружении было. В военной части при АЭС, от калашей до легких пулеметов. РПК, ПКП, ПКМ. Не больше 7. Короч, держитесь к толпе фронтом, мы за вами будем, пока не расчистим пятачок. Охуеть, и давно они так намастырились? Недавно. Вон они, видите, е-е-е-ба-а, все свободное пространство улиц, окружавших небольшой трехэтажный торговый центр, было заполнено зеленоватой шевелящейся массой. Плотные ряды Жор стояли почти по пояс в воде или кучковались на крышах и капотах брошенных автомобилей. Между плотными рядами обычных бродяг то тут, то там виднелись могучие покатые плечи солдат. Покрытый молодой листвой парк, простирающийся позади торгового центра, тоже весь словно шевелился от толпы, бесцельно шатающийся по лужайкам. Лишь один небольшой участок был свободен от покачивающихся тел, крыша светло-серого пассажирского микроавтобуса, стоявшего неподалеку от входа в торговый центр. Достав бинокль, я разглядел на длинноруких тварях армейские бронежилеты и шлемы. У многих в руках было какое-то огнестрельное оружие, как я и предполагал, из арсеналов Росгвардии. У обычных Жор – стандартные АК-74, а у мутантов – пулеметы. Кое-кто даже нес за плечами скорпионы, системы бесперебойной подачи патронов. В каждом таком ранце должно быть не меньше 1500 выстрелов. Как только наша мини-эскадрилья показалась в их поле зрения, на нас тут же устремились сотни равнодушных взглядов. В натуре со стволами, в голосе командира самогонщиков не чувствовалось страха, лишь искреннее удивление, переходящее в хищную алчность. Он явно рассчитывал поживиться драгоценными трофеями после предстоящего побоища. Чё, какой план, кто куда мочит? Крокодилы зависли между нами и толпой, плавно покачиваясь в паре десятков метров друг от друга. Игорь понемногу ушел чуть вправо, чтобы полностью закрыться от толпы одной из боевых машин. «Сначала скоординируемся с пехотой». В ответ на мой немой вопрос пилот протянул мне какой-то штекер, который, как выяснилось, идеально подходил к одному из гнезд на рации. Когда я вставил туда штекер, летчик деловито щелкнул парой рычажков и кивнул. «Теперь амазонки в нашей сети, только выбери их канал». Крутанув рукоять рации на нужную частоту, я проверил связь. «Пехота, кавалерия прибыла, как слышите?» «Слышу вас хорошо, кавалерия». Бархатный голос Альфы можно было узнать даже сквозь статику и шум двигателей. «И коней ваших крылатых слышу тоже. Здравия желаю нашим новым союзникам. Федор, это Альфа-1, командир батальона Амазония. Наши наземные силы. Пацан удивился голосу девчонки чуть ли не больше, чем зрелищу гигантской толпы. «Здорово. А чё за батальон такой? Такой, какой надо батальон? Чё со штрафбатом? Удалось сформировать? Штрафбатом?» Снова послышался удивленный голос капитана самогонщиков. «Федь, погоди, не засоряй эфир. Альфа, несколько десятков согласились в обмен на свободу после боя. Не сбегут сразу?» Кое-кто попытался. «Но я обо всем позаботилась, как ты просил». Спокойный тон девчонки внушал доверие. «Они ждут приказа на том самом пустыре, рядом со своими телегами. Там бета-1 за старшего, на втором канале. А ты не с ними, я буду чуть позже. Мы тут на заводе нашим ЗЭ по такому случаю расконсервировали. Мчим к плотине. Как раз к полудню успеваем. Инзе, интересно, что это у нее за туз в рукаве? Ладно, мы пока разведаем боем, на что эти твари теперь способны. Может, пешие резервы и не понадобятся. Оставайся на связи. Есть. Рушин, Витек, я обратился к бортстрелкам наших союзников. Как слышите? Норм. Бодрые голоса ответили в моих наушниках почти одновременно. Очевидно, они предвкушали возможность как следует пострелять. Расчистите пятачок у входа в ТЦ. По автобусу не стрелять. Морж, Леон. Короткими, только по солдатам. Цельтесь, экономьте патроны. Пока там хотя бы один на ногах, спускаться опасно. Ща погодите. Подал голос Игорь и поднял нас чуть повыше, поравнявшись с двинувшимися вперед крокодилами, оставаясь в их бронированной тени. Все, так будет удобнее. Выдвинув штанги с укрепленными на них пулеметами из открытых дверей, наши стрелки прильнули к оптике и начали методично сносить головы и рвать грудные клетки возвышающимся над толпой силуэтом. Бронежилеты не особо помогали против такого калибра. Если пули и не пробивали их на таком расстоянии, то устоять на ногах под короткими очередями не могли даже эти обезьяноподобные уроды. А наши союзники открыли огонь длинными очередями из своих четырехствольных миниганов. Звук выстрелов, сливающихся в один сплошной гул, легко перекрывал стрекот всех трех вертушек. Потоки металла вырисовывали изящные кровавые восьмерки у фасада торгового центра, превращая плотную толпу в кусочки изломанного дымящегося фарша, который быстро тонул в багровых волнах паводка. Продолжая наблюдать за редеющей толпой в бинокль, я присмотрелся к микроавтобусу. Он начал медленно двигаться. Окружавшие его твари уперлись в машину лапами и толкали его в сторону, за стену ближайшего здания, очевидно, стараясь укрыть его от огня вертолетов. Что ж, по крайней мере, водить они еще не научились, и еще не понимают, что этот их повелитель нужен нам живым, раз прячут. В том, что эта амеба с раздутым ЧСВ сидит внутри фургона, я уже не сомневался. А вот чему жоры научились, так это реагировать на подобные обстрелы. Толпа вдруг довольно проворно подалась в стороны. Уцелевшие солдаты, совершая гигантские прыжки с машину на машину, резво скрылись позади автомобилей и углов соседних зданий. Длинные и короткие очереди все чаще не встречали никакого сопротивления и лишь вспарывали водную гладь, поднимая длинные розоватые фонтаны. «Суки! Рассредотачиваются! На!» В наушниках послышался немного озадаченный голос Федора. «Стрелки! Короткими! Цельтесь! Экономьте патроны! На! А то так ни хера не расчистим! Ай! Бля!» Твари открыли ответный огонь, Из-за укрытий высунулись длинные лапы, безо всяких проблем ведущие стрельбу из пулеметов прямо с рук. Большинство очередей безнадежно улетали в молоко, но плотность огня из десятков точек одновременно была такой, что кабины крокодилов тут же покрылись исками рикошетов и свежими царапинами. «Федор, Костян», — скомандовал Игорь, — «левый маневр, есть». Машины самогонщиков почти синхронно медленно двинулись боком в указанную сторону, и наш ансат понемногу тоже начал смещаться, оставаясь в тени бронированных боевых вертолетов. Количество попаданий явно уменьшилось, большинство очередей с земли уходили гораздо правее нашей эскадрильи. С меткостью и стрельбой на опережение у Жор по-прежнему не клеилось, а плотность толпы в кровавой купели на земле понемногу снижалась. Прицельная стрельба короткими очередями все же приносила результаты, хоть и не такие красивые, как в самом начале бойни. То из-за одного укрытия, то из-за другого вываливалась туша прыгуна, настигнутая 12-миллиметровым жалом одного из кордов. Плюхнувшись в грязно-багровые волны, твари еще некоторое время шевелились, подбирая оторванные конечности или ошалело пытаясь сделать вдох проломленной грудью, но в итоге все-таки плыли в сторону, пуская кровавые пузыри. Плотность ответного огня заметно снизилась, длинные очереди довольно быстро сожрали боезапас ленты рожков. Только несколько счастливых обладателей скорпионов продолжали иногда царапать броню боевых вертушек размашистыми веерами, но вскоре и эти огневые точки были либо подавлены, либо тоже израсходовали свой боезапас. А у входа образовалось достаточное, на мой взгляд, свободное пространство. Из парка еще подходит. Оглядев окрестности торгового центра, я заметил под деревьями движение по направлению к сити. «Федор, прикрой левый угол фасада. Костян, твой правый. Окей». Крокодилы слегка разошли в стороны и снизились, зависнув по сторонам от здания торгового центра. «Игорь, я десантируюсь к ребятам, пока не поздно. Снижаемся. Там же еще внутри твари, да и вокруг еще шевелятся. Как спустишься, повернись ко входу левым боком». Повернувшись к нашим стрелкам, я распределил между ними дальнейшие роли. «Леон, коси всех, кто полезет изнутри. Морж, крой нас от остальных». «Понял, но блин, их же дохера. Может еще проведем? Нельзя дать этой твари успеть срулить». Я показал на микроавтобус, который продолжал тихой сапой отползать в сторонку, ведомый десятком толкателей. Да и нас тоже много. Щелкнув переключатель каналов на рации, я приготовился задействовать наши пешие резервы. Бета-1, это Кир, как слышно? Спустя секунду в наушниках послышался бодрый голосок заместителя командира амазонок. Бета-1 на связи. Слышу и вижу вас хорошо. Судя по всему, они совсем близко. Самое время поучаствовать в веселье. Сможете отвлечь на себя хоть кого-то? Легко. Мы справа от вас. Принято. Начинайте. Я повернулся к Маржу. Слышал, теперь у тебя в два раза меньше работы. Теснее от нас бродяг на левом фланге. Пока наш вертолет плавно приближался к фасаду торгового центра следом за прикрытием, я успел заметить, как в просвете между домами показались знакомые телеги с высокими бортами. На этот раз их толкали перед собой сами чумазые пацаны, медленно переступая по колено или по пояс в воде. А еще чуть позади них угадывалась цепочка одетых в камуфляж амазонок. Заградотряд. И, честно говоря, я ожидал большего. Разделенная пополам кровавым каналом толпа Жор пришла в движение, правая часть развернулась в сторону телег, готовясь смять их своим напором. Бредущих по воде тел было заметно больше, чем пацанов в телогрейках. На что они вообще рассчитывают? Амазонки, может, и отстреляются, но вас-то разорвут вместе с этим вашим Вагенбургом. Ладно, я, в конце концов, видел, на что вы способны. Может, купите мне хотя бы несколько лишних минут. Левая половина шлепала по багровым волнам к фасаду, а небольшая, отколовшаяся от общей массы, процессия с микроавтобусом, скрыла его от вертолетов за углом ближайшего к ТЦ здания. Ничего, еще доберусь до тебя сегодня, тварь сопливая. Снизившись напротив главного входа, ансат завис примерно в метре над поверхностью воды, разгоняя вокруг себя волны, рябь и обрывки плавающих мертвых тел. Длинная очередь в исполнении Леонтия разнесла вдребезги стеклянные двери и переборки, и повалила на пол всех тех тварей, что ползли из-за них на улицу изнутри. Широкий крупнокалиберный веер раскидал кровавые ошметки по стенам торговых павильонов, сложив тонкие переборки на куче трупов. Морж точно так же сложил первые ряды левого фланга на улице, выиграв мне пару минут. Выдернув штекер из рации и сняв наушники, Я спрыгнул в воду и взбежал по ступеням внутрь. Шум стрекочущих винтов хоть немного погас внутри здания. На таком расстоянии связь уже должна была быть устойчивой. «Саня, мы на выходе. Прием!» Я заорал в передатчик, что было сил. «Вы где? Слышишь меня? Прием, Кир!» Цокольный этаж. Прижав динамик к уху, я еле расслышал ответ. «Лестница налево от входа. Рвемся к вам. Встречаю!» Снаружи послышался гудеж пулеметов самогонщиков. Похоже, что толпа из парка уже напирала вовсю. Надеюсь, они тоже смогут подарить мне пару минут на то, чтобы помочь выбраться пленникам из их затопленной камеры. Убрав рацию, я вытащил винчестер с двустволкой и приготовился к прорыву. Глава 11. Глупый маленький Эфтоном. Уничтожение зараженных обычно вызывало такой же азарт, как прополка какой-нибудь грядки. Тупые безразличные неудачники, когда-то бывшие людьми, обычно не оказывали ни малейшего сопротивления. Разве что тогда, когда вы оказывались между ними и едой. В самом начале всеобщего праздника непослушания, еще в январе, я не раз становился свидетелем того, как уцелевшие подростки частенько развлекали себя подобным образом. Пока еды и алкоголя было навалом, патронов в достатке, а дрова тоже казались бесконечными, деревенские пацаны то и дело устраивали удалые побоища, вымещая на бессмысленных тварях всю ту агрессию, которая раньше канализировалась в видеоиграх, и очень скоро это им попросту надоело. Точно так же, как надоедает слишком простая игра. Отдельные уникумы даже пытались развлекаться с использованием зараженных женщин, но это слишком сильно напоминало попытки овладеть еще не остывшим трупом. Да и спустя уже первую неделю января, внешность жертв эпидемии стала не так уж сильно отличаться от свежего покойника, и любителей возлечь с очередной жоркой было уже почти не найти. В пацанской среде подобные желания быстро стали предметом крайне обидных насмешек, а потом доступных ресурсов стало гораздо меньше, намного быстрее, чем рассчитывали подростки. И бессмысленная детская жестокость мгновенно переключилась на себе подобных, а немногочисленные бродяги превратились просто в части ландшафта, рядом с которыми всего лишь нельзя было есть, и желательно дышать через нос, если только что поел. Но вот сейчас нам явно противостояли не просто ходячие овощи. Расфокусированные взгляды по-прежнему смотрели в никуда, и блуждали из стороны в сторону, не задерживались подолгу на одном предмете. А вот действия этих тощих уродцев были скоординированы куда лучше обычного. По приглушенной канонаде, доносившейся со стороны ближайшей лестницы, усыпанной разорванными трупами, я быстро понял, в какую сторону нужно двигаться, чтобы выйти навстречу своим союзникам. Периферийное зрение выхватило движение в темном проходе между торговыми павильонами, отделявшим фойе от лестничных пролетов, и ноги среагировали единственно верным способом, бросил тело вперед, спасая его от залпа нескольких автоматических стволов. Перекатившись по измазанному кровью полу, я залег за торсом жорстокого солдата, лишившись нижней половины тела и правой руки. Тварь все еще шевелила низколобой башкой, одетой в армейский шлем, и что-то глухо хрипело. «Хра-а-а! Да что ты говоришь?» Уцепившись за края его бронежилета, я приподнял туловище за миг до того, как из-за угла показалась группа вооруженных жор, и новые очереди врезались в широкую грудь полудохлого урода, сминая остатки и без того покалеченных ребер. Прицеливание и экономия патронов по-прежнему не были сильными сторонами тактики зараженных бойцов. Фонтанчики теплой крови из раненых тел вокруг меня быстро не оставили почти ни одного чистого места на одежде, и остатки прилавков засыпали пластиковыми щепками все вокруг. Магазины моих противников опустели уже через несколько секунд непрерывной истеричной пальбы. Выглянув из-под добитого солдата, я увидел, как жоры пытаются перезарядиться. Этот навык им тоже еще предстояло отработать. Все они явно понимали, каким концом нужно вставлять свежий рожок в автомат. Но вот с попаданием в гнездо выходила проблема. Дуплет из двустволки и одновременный выстрел винчестера опрокинули на стенку коридора двух зараженных бойцов из пяти. И, перехватив оружие за нагревшиеся стволы, я поочередно проломил виски еще двум автоматчикам. Пятый, который стоял от меня дальше всех, справился с перезарядкой и уже дернул на себя затвор. «Не зачет, боец!» Шагнув к нему, я упер перекрещенное оружие под ствол и задрал его к подбородку Жоры. А тот как раз нажал на курок, и длинная очередь вышибла крышку бледного черепа вместе с уснувшими мозгами. Шлепнувшись на пол, зараженный воин еще немного подергал ногами в такт стрекота вертолетного двигателя снаружи и затих. Убедившись в том, что остался на этом этаже один, Я зашагал вниз по лестнице, перезаряжая оружие. Цокольный этаж был затоплен почти полностью, еще не достигнув нижней площадки, я оказался в воде почти по пояс. Купание становится привычкой. Опять придется мочить не только врагов, но и оружие. Хотя бы кровищу смою. И зато теперь понятно, почему выстрелы слышны только с одной стороны. В отличие от людей, у Жор все еще не хватало ума держать оружие над водой. И на нижнем этаже торгового центра оно явно пришло в негодность. В дверном проеме, ведущем в коридор между павильонами, слева направо медленно проплыл расстрелянный труп Жоры, а в противоположном направлении, отчаянно загребая мутную воду мощными лапищами, продвигался обезьяноподобный монстр, уставившись куда-то прямо по коридору, туда, откуда, по моим прикидкам, я до этого слышал выстрелы. «Эй, Homo debilus!» Услышав меня, солдат резко обернулся и тут же откинулся назад, лишившись лица от двойного выстрела дроби в упор. В отличие от своего дохлого приятеля, плавать дальше он не стал. На дно его потянули тяжелые бронежилеты и разгрузка с запасными рожками. И, прежде чем он ушел под воду полностью, в ножнах, закрепленных на могучем плече, сверкнул характерный серебристый тыльник. Армейский шмель. Хороший ножик, надо брать. Убрав оружие в кобуру, я спустился в воду и, нырнув, подтянул к себе обезглавленную тварь. Резиновая ребристая рукоять ножа удобно легла в руку, наполняя ощущением силы и уверенности. Не выныривая, я уцепился за входную дверь ближайшего павильона и, оттолкнувшись, поплыл под водой в сторону стрельбы. Достигнув поворота, выглянул и увидел целую плотину из расстрелянных тел. «Пацаны, выходите!» Перекричать вертолеты здесь внизу было уже не так сложно. Вертушка у входа. Первым над мясной плотиной поднял мокрую голову Белый. Кир, сзади. Успев обернуться, я ушел под воду под весом здоровенной твари. Опустив мне на плечи свои лапы, урод прижал меня ко дну, выпуская пузыри из разъявленной редкозубой пасти. Туда я и воткнул серебристый клинок, и, уперев острие в небо урода, потянул рукоять вниз обеими руками, добавив к пузырям клубы крови. Размахнувшись, тварь отвесила мне крепкого тумака в челюсть, и, если бы не сопротивление воды, погасившее добрую часть силы удара, я бы наверняка ушел в нокаут с хорошим переломом костей лица. В тот момент, когда нож все-таки разрезал небо и, легко поддавшись, скользнул сквозь зубы глубже в черепную коробку, в моей собственной голове промелькнула мысль о том, что этот их повелитель, вероятно, тоже хочет взять меня живым. Иначе солдат уже давно попытался бы раздавить мне шею, так, как я не раз видел до этого. И еще странно, что его до сих пор не слышно. Выбравшись из-под обмякшего тела, я первым делом убедился в том, что из коридора больше никто не подплывает. Все живы. Выплюнув сломанный зуб, я увидел, как через плотину перелезают сразу несколько кадетов. Белый, Макс, Жук. Позади по шею в воде ожидал своей очереди Васек. И между раздвинутых решеток стоял Саня, взвалив на спину какой-то мокрый мешок. Егор. Белый опустился в воду с моей стороны завала из расстрелянных тел. Блять, он первым под раздачу попал. Пока мы точку с дисками обыскивали, на стреме стоял. Прыгун его через весь коридор швырнул. Насмерть? Не, но поломало сильно. Ногу и плечо. Хорошо амазонки каску дали, а то бы и башку разбил. Мы шины пока сделали, но вправлять надо. Ладно, мог бы и вообще голову оторвать. А кости у него еще мягкие. Зарастут, это его Саня там тащит. Ага, ладно, поплыли наверх, пока новые твари не набежали. Выбравшись на лестницу, наш отряд без проблем достиг проломленной входной группы. Пока меня не было, Игорь повернул вертолет носом к выходу, и прикрывающий огонь теперь могли вести оба стрелка. Через многочисленные плавающие тела к машине так никто и не подобрался достаточно близко. То ли пацаны вели крайне результативный огонь, то ли основную массу толпы все-таки как-то удалось отвлечь нашей пехоте. Тогда я им не завидую. Пока пацаны один за другим карабкались на покачивающийся борт синего ансата, Игорь напряженно вцепился в штурвал, стараясь сохранять равновесие и предотвратить раскачивание. А наше боевое прикрытие изредка гудело пулеметными залпами по обеим сторонам от здания торгового центра, мерно выкашивая жор, подступающих из парка. Находясь на возвышении небольшого порога у самого входа в торговый центр, я нашел взглядом серый фургон. Скрывшись от обстрела за углом ближайшей четырехэтажки, сейчас он стоял совсем один. Многочисленная масса бродяг, окружавшая его ранее, в данный момент действительно отхлынула в сторону Вагенбурга-Штрабата, перегородившего почти всю улицу, от одного дома до другого. Жоры решили, что лучше попытаться добраться до наземных целей, чем погибать под огнем недоступных летающих боевых машин. Но не все же разом. Ладно, надо использовать шанс. Что, тварь, все молчишь? Ничего, сейчас сможем поговорить лицом к лицу. Если бы оно у тебя вообще есть, конечно. Саня передал пацанам переломанного Егора и готовился влезть на борт последним. Я подскочил к нему и, что есть сил, заорал в самое ухо: «Иду к фургону». Я постучал в окно кабины вертолета, привлекая внимание Игоря, и указал на серый автомобиль. «Я туда, там эта тварь, с вашим паролем». Саня всмотрелся в указанном направлении, кивнул и заскочил внутрь. Пробравшись на кресло второго пилота, он надел наушники, открыл окно и приготовил автомат, собираясь прикрывать меня вместе с бортстрелками. А Игорь, догадавшись о моем замысле, показал в ответ большой палец и медленно повел машину вверх, заговорив что-то в микрофон своего летного шлема. Должно быть, давал новые приказы нашему прикрытию из Сызрани. Я проверил оставшееся оружие. Со всех стволов еще капает вода. Ладно, сделать этому гаду достаточно больно я смогу и одним ножом. А на то, чтобы высадить замок задних дверей, хватит того заряда, который должен остаться сухим в герметичном патроннике Винчестера. Шагнув в сторону фургона, я всмотрелся вдаль за него, на то, как толпа приближалась к ряду телег, на что они там надеются. Когда вертолет поднялся достаточно высоко, я смог проорать в рацию: «Бета, вы отступать собираетесь? Почти все на вас поперли. Другой план». Прижав рацию к уху, я успел услышать только окончание ответа: «Отступайте, я все успею, мы тоже». Еще несколько секунд и эти хлипкие укрепления просто перевернутся под напором безумной массы. Не то чтобы мне было жалко этих деревенских оборванцев, но их отвага внушала уважение. Хотя, может, все дело в заградотряде с автоматами, из-за них они не могут отступить, но я бы, пожалуй, предпочел быстро сдохнуть от очереди в голову, чем быть разорванным сотней тупых уродов. Шаг, второй, и вот первые руки уже вцепились в грубо сколоченные доски, но тут из-за деревянных бортов повылетали какие-то пакеты и посыпались прямо на головы подступающей толпы. Лопнув, целлофан выпустил наружу какую-то серую массу, облепившую головы и плечи атакующих жор. «Что это за дерьмо? Овсянка, сэр?» Рация у моего уха отозвалась бодрым девичьим голосом Бет-1. Вот почему большинство жор предпочла отступить от транспорта своего повелителя. Говорят, что пустой холодильник всегда рано или поздно побеждает телевизор, полный пропаганды, и народ отворачивается от своих вождей. Вот и контроля этого вонючего главжоры, очевидно, сейчас не хватило для того, чтобы отвлечь свое вечно голодное воинство от манящего запаха вареной каши. Разбрызгавшаяся по толпе овсянка прекрасно отвлекла внимание зараженных тварей от деревянных бортов. Ни одна тощая лапа больше не тянулась к доскам, жоры всецело были поглощены пожиранием разваренных злаков, заодно с лицами и ушами тех, на кого упали пакеты с кашей. А вот штрафники, в свою очередь, отнюдь не собирались отвлекаться от боевых задач. Борта телег опустились, и, следом за ними, в толпу опустились длинные заостренные колья. Совсем как тогда в Энгельсской промзоне, пацаны принялись методично протыкать незащищенные шеи и глаза жор, которые не обращали на удары никакого внимания. Рядом с пикинерами на телеге взобрался еще с десяток парней, вооруженных чем-то вроде цепов, и начали отоваривать ближайших жор ударами тяжелых поленьев, привязанных к длинным древкам веревками или цепями. Даже не особо сильные и резкие удары этого оружия легко проламывали плешивые черепа и сминали тонкие ключицы за счет действия длинных рычагов. Очень скоро перед рядом телег образовался истекающий кровью вал из избитых и исколотых тел, а те, кто неловко топтался позади него, уделяли больше внимания слизыванию и поеданию остатков аппетитной каши, как следует приправленной кровью убитых товарищей. За развязкой этого побоища я следить не стал, уж с кем-кем, но с жорами селяне явно научились иметь дело, даже с таким количеством, и в очередной раз доказали это на практике. В любом случае, теперь у них есть все возможности для того, чтобы спокойно отступить, пока твари заняты поеданием каши и друг друга. По ту сторону мертвого мясного вала, пока я торопливо шагал к фургону, расталкивая перед собой не только багровую толщу воды, но и плавающие в ней фрагменты расстрелянных тел, все три вертолета висели прямо над головой, медленно перемещаясь следом за мной на высоте примерно 4-5 этажа. Самогонщики следовали чуть впереди, а легкий ансат, как обычно, спрятался за их бронированной тенью от основной массы уцелевших жор. Судя по всему, повинуясь приказам Игоря, все экипажи были готовы открыть огонь по тем, кто мог помешать предстоящему контакту разумов. Ведь изрядно прореженное подкрепление из детского парка сейчас тоже унюхало кашу и ломанулось на запах в полном составе, не обращая на нас никакого внимания. И подавлять огнем их наступление больше не требовалось. «Ну что, хана тебе, амеба вонючая, все молчишь, нечего сказать, когда все просрал, альфа, блять, и омега». Приблизившись к задним дверям фургона, я достал обрез винтовки и прицелился в замок, но выстрел не потребовался. Двери резко распахнулись и изнутри на меня уставились три пары белесых глаз, и там не было никого, кто хотя бы отдаленно напоминал то существо, которое я видел тогда на атомной станции. Два прыгуна стояли по сторонам от третьего жора и держали его за плечи. Существо между ними сидело на полу фургона, уложив на ноги огромных размеров пузо. Пухлые щеки повисали по обеим сторонам серого одутловатого лица. «Что за?» Прежде чем я успел добормотать свой риторический вопрос, солдаты размахнулись свободными руками и вдарили толстяку в пухлую спину, вдавив ее внутрь. Повинуясь животному рефлексу, я отшатнулся в сторону за миг до того, как изо рта жердяя ударила тугая струя зелено-желтой жижи, плюхнувшись в воду рядом со мной. Тут же потянув этого блевуна за плечи, солдаты направили его раскрытую пасть вверх и снова ударили тому в спину. И, прежде чем я выстрелил своим единственным сухим патроном в раздутое пузо, на этот раз мерзкая струя попала в цель. Взлетев вверх, поток жижи облепил часть кабины и хвостовой винт одного из зависших надо мной крокодилов. Винтовочная пуля продырявила толстяка на вылет, тонкая струя слизи, смешанной с кровью, ударила из его тела как вперед, так и назад, на стенку салона фургона. Объем раздутого живота быстро уменьшался, и следующий удар по спине блевуна не дал почти никакого эффекта, струя слизи вылилась изо рта совсем слабо, шлепнувшись в воду недалеко от микроавтобуса. Но к мерному стрекоту машин над моей головой добавились какие-то напряженные нотки. Из хвоста вертолета, заляпанного жижей, повалил серый дым, лопасти небольшого винта стали вращаться настолько медленно, что я смог различить их по отдельности. И вертолет, потеряв боковую опору о воздух, начал постепенно раскручиваться в сторону, противоположную вращению несущего винта. Грозная боевая машина, вращаясь все быстрее, накренилась и, чирканув лопастями по стене ближайшего жилого дома, рухнула в воду под осколками стекол и кирпичей. Подняв тучу брызг, бешено вращающиеся лопасти врезались в землю, переломились и разлетелись во все стороны десятками обломков. «Глупый маленький Эфтоном, ты действительно надеялся нас победить? Если твой вид ведут за собой такие, как ты, он обречен на вымирание». Толпы жор, еще недавно со всех сторон устремлявшиеся навстречу аппетитному запаху вареного овса, тут же остановились и, как по команде, одновременно повернули лица в мою сторону. Глава 12. Ломай шаблоны и хребты. Я снова тебя слышу. Значит, ты все-таки где-то рядом, разумный кусок дерьма. Уцелевший крокодил над моей головой разрезал микроавтобус короткой очередью, вдавив в пол тела солдат и останки пузатого отродья. Гул резко прервался и, коротко оглянувшись, я заметил, что стволы пулемета на носу машины продолжают вращаться, а пламя из них больше не вырывается. Все, отстрелялись самогонщики. Рядом со мной в воду дождем попадали гильзы их последних патронов. Ну, хотя бы самую насущную проблему решили. Правда, осталось еще пара сотен, и все сейчас шагают ко мне. Судя по тому, что на подступающей толпе больше не было следов от выстрелов, патроны кончились и на борту Ансата. А ведь ты все еще можешь стать одним из нас, стать частью будущего величия этой планеты, частью той жизни, которая гораздо лучше приспособлена к существованию. Давай, прополощи мне мозг еще немного, заяви еще что-нибудь в этом духе. А то что-то я слишком спокоен после всех этих водных процедур, ведь для нас не существует ограничений времени. Твоя жизнь скоротечна и жалка, маленький Эфтоном. Время беспощадно к тебе, а мы его просто не замечаем. Мы вечны, зато мы умеем приспосабливаться, и одинаково хорошо умеем ломать как хребты, так и шаблоны. Сейчас я продемонстрирую тебе и то, и другое. Попятившись в сторону упавшего вертолета, я заметил, как из кабины с трудом выбираются Федор и его бортстрелок, а их напарники начинают снижаться поблизости. «Отходите, я их задержу». С трудом перекрикивая стрекот снижающейся вертушки, Я помог им слезть со стального туловища поверженного гиганта и толкнул в сторону второго борта, благоразумно опускающегося чуть поодаль от подходящего к нам бессмысленного стада. И скажите моим, чтобы тоже не приближались. Упрашивать пацанов было не нужно, геройствовать они точно не собирались. Но на лице командира выражение досады от потери машины сменилось чем-то вроде уважения. Кивнув, оба парня быстро зашагали прочь, расталкивая багровую воду и останки поверженных тварей. Отступив от опрокинутого крокодила на несколько шагов, я заметил, что взгляды приближающихся жор концентрируются на ближайшей цели, на мне, а вокруг машины по водной поверхности быстро расползается радужная пленка, остатки авиационного бензина вытекают из покореженного бака. Пока все идет по плану, даже не понадобилось вскрывать бак самому. Продолжая пятиться, я вытащил оставшийся в одном экземпляре Стечкин. Патроны в магазине наверняка намокли, такие стреляют с шансом 50 на 50, но один, тот что в патроннике, еще точно сухой. Одного выстрела мне хватит, главное, чтобы не отказало собственное тело. Ты хочешь покончить с собой, маленький Эфтоном, не ожидали от тебя такого малодушия, но для наших опытов мне хватит и твоего трупа, хоть в этом случае они и не будут столь увлекательны, а потом мы доберемся и до остальных. Больше всего мы хотим покопаться в мозге и кишечнике этой девчонки. Понять, почему она на тебя так влияет. Не беспокойся, Автоном, мы позаботимся о том, чтобы в этот момент она была жива. Значит, сейчас ты прекрасно меня видишь, болтливый урод. Видишь пистолет, значит ты совсем близко. Интересно, где же, Кир? Ответь, когда второй борт сызранских летчиков подобрал своих товарищей и отлетел достаточно далеко, я расслышал хрипение рации в кармане. Альфа, мы уже совсем близко. Бета говорит, что ты в окружении, но они тоже блокированы. Кир, ответь, где тебя искать? У торгового центра, вы точно заметите. Отвечая, я пытался разглядеть в толпе хоть что-то похожее на то существо, которое видел на станции. Нет, только обычные бродяги, которые уже вовсю тянут ко мне свои лапы. Убрав рацию, я снова перехватил пистолет поудобнее, вдохнул поглубже и выстрелил, но не в противника, и уж тем более не в себя. Вспышка пороховых газов мгновенно воспламенила горючую пленку, и круг рыжего пламени резво побежал от меня во все стороны, в том числе и под ноги к окружающим меня зараженным неудачникам. Чадящие язычки огня побежали вверх по одежде, пропитавшейся разлитым топливом, в том числе и по моей. Волна удушливого жара ударила в лицо и, скорее всего, снова уничтожила там едва отросшие веки и ресницы, опалила голые руки. А перед тем, как зажмуриться и опуститься под воду, я заметил, как загорелся даже клинок вытащенного ножа, точнее, бензиновая пленка на нем. Лишившись доступа к кислороду, пламя быстро погасло под водой. Открыв глаза, я попытался разглядеть происходящее на поверхности сквозь мутную багровую жижу, но кроме мечущихся отблесков и неясных теней ничего было не разобрать. 5 килограммов металла, висевшие на поясе, винтовка, дробовик и пистолет, отправленные обратно в кобуру, достаточно надежно удерживали тело от всплытия. Пригнувшись, я попытался расслабиться, чтобы запаса воздуха в легких хватило на как можно большее время. Высокооктановое топливо горит быстро, но жарко, именно то сочетание, которое мне сейчас нужно. Минута-две и на поверхности воды останутся лишь небольшие островки пламени, гаснущие все быстрее. А вот дешевая одежда на жорах, наполовину из синтетики, должна сейчас схватиться как следует. Глаза вытекут, дыхательные пути не только получат сильные ожоги, но и воспалятся от сажи и продуктов неполного сгорания. Даже не чувствуя боли от ожогов на теле и игнорируя удушливые газы, зараженные быстро перестанут представлять угрозу. По крайней мере те, кто подобрался ко мне ближе всего и успел шагнуть в огненное озеро. Без легких и кислорода в них даже живучие жоры дохнут так же быстро, как и все остальные человекообразные. Что бы ты там ни вещал про свое бессмертие, котлета гнойная. Кстати, что-то тебя не слышно. Это из-за воды или теперь у тебя есть дела поважнее, чем трындеть мне про то, как ты будешь жить вечно, а может и то и другое, ведь сейчас половина из твоих выживших полудохлых миньонов начнет испускать аромат человечьего шашлычка, а вторая, загорится желанием его попробовать. Я уже видел такое и не раз, понятия не имею, как работает этот ваш коллективный разум, но если он есть, значит, как и индивидуальный, он тоже может быть подвержен безумию, только коллективному. Сколько я тут уже медитирую? Минуту? Полторы? Я могу просидеть и дольше. Перестать дышать не так уж и сложно. Разрывающиеся от желания сделать вдох легкие, судорожное сокращение диафрагмы, все это легко контролировать простым усилием воли. Сложно не пропустить тот момент, когда лишенный питания мозг теряет сознание. За несколько секунд до этого тело немного расслабляется. Вот как сейчас, взгляд наверх, всполохи пламени почти исчезли. Пора снова начинать жить. Выскочив на поверхность, я прижал мокрый рукав к рту и с жадностью втянул сквозь него воздух, воняющий гарью, как горелым пластиком, так и паленым мясом. Но первый вдох все равно был сладок, рукав задержал хлопья сажи, и я смог не закашляться. Разлепив залитые мутной жижей глаза, я увидел прямо перед собой обгоревшую рожу Жоры. Успев подобраться почти вплотную, урод размахивала палеными руками, пытаясь нащупать цель вслепую. Из-под лишенных ресниц закопченных век вытекала розоватая сукровица. Кожа на истощенном лице треснула, обнажив темное обгоревшее мясо. Высохшие губы превратились в какие-то черные хлопья, обнажив опустившиеся десны и длинные желтые зубы. Остатки синтетической одежды превратились в черные лохмотья, облепившие худое тело словно застывшая смола. Нравится быть частью чего-то большего. Да, не дожидаясь ответа, я закончил мучение несчастного уродца ударом ножа в глаз. Отпихнув обмякшее тело в воду, я увидел позади него остальных, в таком же плачевном состоянии. Лишившись глаз и обоняния, зараженные лишь слепо ощупывали друг друга и крутились из стороны в сторону. Бормотание двигателей и их собственное бултыхание надежно скрывали плеск от моих движений. «Кир, что там горит?» Рация снова начала вещать встревоженным голосом Альфы. «Ты там? Ты цел? Прием. Теперь вы знаете, где меня искать. Ты держишь оборону в торговом центре?» «Нет, собираюсь найти этого вонючего гения. Он был где-то совсем рядом. А Жорам пока что и без меня есть чем заняться». Взобравшись обратно на крыльцо у входа в торговый центр, я убедился в том, что все происходит согласно плану. От уцелевшей армии зараженных меня отделяли ряды слепых и оглушенных погорельцев, растерянно топчущихся на месте. И как только налетевший ветерок прогнал прочь сажу и душную гарь, бойцы голодного фронта почуяли еще и аппетитное, хоть и немного подгоревшее жорсткое барбекю, и принялись жадно обгладывать своих собственных товарищей. Цепляясь за обугленные лохмотья и отталкивая друг друга, оскалившиеся существа впились зубами в закопченные лица и плечи. Отрывая горелые куски, жоры поддавались напору задних рядов и отшатывались, довольно прожевывая доставшийся кусок мяса с корочкой. Слепые лица быстро превратились в почти голые черепа с отвисшими челюстями, которые больше не придерживали мышцы. Ослабевшие от потери крови обглоданные твари опускались под воду под напором толпы, и их голодные приятели шагали дальше, к еще тепленьким вторым блюдам, спотыкаясь и громоздясь друг на друге. «Наверное, так выглядит пир горой. Все молчишь, тварь!» Вытерев лицо от налипшей сажи и глубоко вдохнув свежий воздух, принесенный порывом ветра, я внезапно почуял знакомые нотки. Переполненный кошачий лоток, забившийся санузел, блевотина подыхающего бомжа. Видимо, чтобы перехватить контроль над своим пирующим воинством, гигантской амебе пришлось подползти совсем близко. Определив направление ветра, я, наконец, увидел эту тварь. Точнее, увидел не само существо, а отделение солдат Улья, окружавшие ту самую платформу, которая служила главжоре троном. За ними ее не было видно, как и возлежащего на ней урода. Но догадаться о ноше этой толпы сутулых силачей можно было по тем самым четырем латунным мясорубкам, которые возвышались над сутулыми плечами солдат. Носильщики приближались к краю жрущей толпы со стороны парка. Сколько их? Человек 10. А у меня ни одного сухого патрона. И у моего воздушного прикрытия тоже. Полностью не отстрелялся только тот вертолет, что пал смертью храбрых. Привалившись боком к поцарапанному лопастями зданию, закопченный борт был от меня в десятке метров. Четыре пулеметных ствола торчали из носа у самой воды. Огонь успел окрасить поверхность металла в черный цвет, но внутри ничего не загорелось. Остатки топлива успели вытечь полностью. Двигатель мертв. Но что насчет электроники? Альфа, у тебя есть связь с вертушками? Мне нужен быстрый инструктаж по запуску электронных систем Ми-24. Соединяюсь. Пока я шлепал по направлению к трупу крокодила, рация молчала, и, когда залез в то окно, из которого ранее выбирался борт стрелок, динамик снова проснулся. Красная прямоугольная крышка на левой панели. Альфа говорила медленно, так, словно повторяла чьи-то слова, переводя их из одного спряжения в другое. Подними и нажми на кнопку под ней. Потом чуть правее рычажок, должен быть поднят вверх. Сейчас, и последнее. Справа от левой педали. Да, сразу справа от левой педали панель. На ней продолговатая красная кнопка внутри желтой штриховки. Нажимай. Понял. Ориентироваться в инструкциях было сложнее обычного, не только из-за того, что копоть окрасила все панели и все кнопки в радикально черный цвет, но еще и из-за того, что левое и правое направления в перевернутой на бок кабине теперь были низом и верхом. Стерев сажу с кнопок, я все же воспроизвел указанную последовательность. Звуков не было, но на передней панели зажглись два экрана. Судя по всему, на них было изображение с камер, снимающих то, что происходит впереди и внизу кабины. Догадался я об этом только потому, что там можно было различить стену здания на фоне неба, и больше почти ничего, обе камеры безнадежно запорошило сажей. Для того, чтобы вылезать обратно наружу и протирать их, не было ни времени, ни понимания о том, где именно они установлены. Значит, целиться будем, глядя на результат стрельбы через окно. Рычаг управляет направлением стволов. Послышались новые инструкции. Ну да, штурвал. Под указательным пальцем спуск. Понял. Передай. Пусть пока не снижаются. Неизвестно, на что способна эта тварь. Не хватало еще одну машину потерять. Так, судя по тому, что я вижу через окно, где носильщики почти поравнялись с основной массой зараженных, а раз кабина лежит на левом боку, то мне нужно прицелиться немного вправо. Приподняв торчащий сбоку рычаг вверх, я, как мне показалось, почувствовал работу электрических приводов, откликнувшихся на это движение, и нажал на гашетку. Короткая очередь ушла ввысь, над головами пирующей толпы. Носильщики вздрогнули и попятились. «Да, урод, привет. Сейчас я покажу тебе, на что способны существа, у которых всегда очень мало времени». Легкое движение рычага вниз. Спуск. Следующая очередь снесла башку сразу двум солдатам, и они начали разворачиваться быстрее. Но кнопку спуска я больше не отпускал, управляя непрерывным свинцовым хлыстом из стороны в сторону легкими движениями штурвала. Я быстро обезглавил всех остальных. За повалившимися на землю телами показались знакомые очертания мутанта, лежащего в окружении своих странных устройств. Вот теперь побеседуем. Подтянувшись, я вылез из кабины и зашлепал вдоль стены мимо пожирающих друг друга тварей. Пара пинков, пара вскрытых артерий, и вот я уже за пределами кучи малы. Им по-прежнему было не до меня, пока на подыхающих погорельцах оставался хотя бы кусочек поджаренного мяса. Ты думаешь, что одержал победу, глупый маленький Эфтоном? Пока нет, но я близок. Когда же ты, наконец, поймешь, что вам ни на что надеяться? Мы же бессмертны. Тебе не под силу победить бессмертие. Зато я смогу его как следует покалечить. Или превратить твое вечное существование в вечную пытку. Как тебе такой вариант? Нож снова надежно лежал в руке. Несмотря на опаленную кожу и усиливающуюся вонь, настроение улучшалось с каждым шагом, который приближал меня к брошенной платформе. Когда-нибудь ты поймешь всю безнадежность своего жалкого существования, глупый маленький Эфтоном, но будет слишком поздно. Оглянувшись, я заметил, что мое воздушное прикрытие последовало за мной, но садиться посреди кучи жор без возможности сделать хотя бы один выстрел они пока не торопились. Как я посмотрю, так это скорее ты в безнадежь. Ах, моя голова взорвалась. Нет, выронив нож и схватившись за виски, я обнаружил, что мой подпаленный и исцарапанный череп все еще на месте. Но ощущения были такие, словно мозг только что разлетелся по всей округе. Перехватило дыхание. Подогнулись ноги. Да, на коленях. Именно так ты должен приветствовать своего повелителя. Пространство наполнилось гулом. Нет, визгом. Нет, скрежетом. Сплетение всех мыслимых шумов разрывало уши и выворачивало наизнанку. Но сквозь эту какофонию я все равно слышал монотонный голос. Ты тоже слышишь призыв, глупый маленький Эфтоном. Просто повинуйся ему и стань частью нас. Чем больше ты сопротивляешься, тем хуже тебе будет. Загадочные зеленые пилоны на латунном основании начали мелко вибрировать. Или это дрожал весь мир вокруг меня. Шум перерос в крик боли и ярости. Мой крик. Вибрация усилилась. Земля словно трясется под ногами и рассыпается на куски, откалываясь вместе с костями моего черепа, разрывающегося от боли и давления, которое сжимает мозг одновременно и снаружи, и изнутри. Мы одно целое. Мы бессмертны. Мы вечны. Мы вме. выворачивая комья сырой земли и разбрызгивая мутные воды прямо в платформу, въехал замызганный слякотью бронетранспортер. Сотрясая землю, боевая машина с ревом смяла один из пилонов, и тот прижал колыхающуюся массу к платформе, разделив ее на две неравных половины. Шум и давление мгновенно ослабли, остался только рокот двигателя, работавшего в холостую рядом со мной, но подняться на ноги я все еще не мог. Лишь оглянувшись, я заметил, как уцелевшие жоры двинулись в нашу сторону. Из люков на крыше БТР высунулись Алина и Альфа. Надвинув на глаза свои каски и нахмурив лица в устрашающих гримасах, девчонки принялись палить из своего оружия по наступающей толпе. И из задних дверей машины тоже кто-то открыл огонь, сминая нестройные ряды зараженных, оскаливших свои окровавленные зубы. В центре редеющей толпы пролегала колея, оставленная колесами армейского транспорта. И в этом просвете стало видно, как с тыла на толпу набросились штрафники из Орды. Вовсю работая своими кольями и цепами, они беспощадно сминали остатки вечно голодного сопротивления. Позади прижатой к земле платформы на парковую клумбу медленно опускались ансатый уцелевший крокодил. И еще до того, как их колеса коснулись земли, из вертушек повыскакивали кадеты. Тут же, занявшись истреблением уцелевших одиноких бродяг с помощью разнообразного холодного оружия. «Все, вот теперь я думаю, что победил тебя, урод вонючий». Оттолкнувшись от земли руками, я, наконец, смог подняться и, пошатываясь, шагнул к мерзкому бесформенному монстру, который все еще трепыхался в своей ловушке. «Теперь у тебя только один выход, тварь». Говорить было сложно, язык еле ворочался. На обожженных губах вкус крови. «Сейчас ты даешь правильные ответы на все наши вопросы и умираешь быстро и почти не больно. Все, других вариантов нет.